Глава 29. Минут пять спустя я сидела в ректорском кабинете. В руках у меня была чашка пресловутого лавандового отвара. А Стронгхолд любезно раздувал угли в камине, поскольку за осеннюю ночь в горах помещение успело выстоять. «Так вот, Асия», — нарушил молчание ректор, возвращая меха в специальную подставку. «Расскажи мне еще раз». Его прервал короткий стук в дверь, и Стронгхолд, непонятно от чего хмыкнув, громко сказал: «Входи». Визитер не заставил себя долго ждать и с доброжелательным: «Утро доброе тем, даже у кого не доброе», вошел в комнату. «Доброе», — отозвался ректор, и я мрачным эхом присоединилась к нему. А затем, глядя поверх чашки на возмутительно улыбчивого алхимика, констатировала: «Вы в курсе?» «Как и половина Академии», — кивнул Вингейтс и, не дожидаясь приглашения, опустился на стул напротив. «А другая будет в курсе к началу занятий». Мне подурнело. Я здесь совсем недавно, а уже второй раз становлюсь темой для сплетен. Причем теперь повод гораздо пикантнее, чем словесная ссора с принцем. Не кстати вспомнилось вчерашнее предложение алхимика меня проводить, если бы я только согласилась. И прежде чем Вингейтс тоже это вспомнил и прокомментировал, я с вызовом сообщила: «Если скажете, что предупреждали, я вас чем-нибудь брошу». Алхимик театрально вздохнул. «Стерх, я, конечно, не в курсе обычаев в вашем мире», — начал он. «Но если уж у тебя есть такая возможность, пожалуйста, не выходи замуж». «Это еще почему?» — растерянно моргнула я. «Почему вы вообще о таком просите?» «Из мужской солидарности», — ответил Вингейтс на последний вопрос. Стронгхолд закашлялся, очень подозрительным кашлем, похожим на сдерживаемый смех. А я тоже, догадавшись, при чем здесь солидарность, покраснела от гнева и почти сразу почувствовала ту же силу, благодаря которой устроила в комнате Алика сцену из Кэрри. «Стоп!» Ректор немедленно перестал кашлять, и мою магию будто перехватила уверенная рука. «Мне погром в кабинете не нужен!» Я засопела и выпустила зачерпнутую энергию, на что Вингейт с полным хладнокровием заметил: «У тебя уже очень хорошо получается. Только постарайся тренироваться менее разрушительным образом». «Нет, я все-таки чем-нибудь в него запущу. Например, чашкой». Я одним глотком допила отвар, но Стронгхолд предусмотрительно отрубил: «Прекратили оба. Возвращаемся к насущным делам. И прежде всего, Стерх, расскажи еще раз подробно, что случилось между тобой и Аликом?» Я проглотила желание скандалить и рассказала. Сухо, быстро, одними фактами. После чего мои слушатели переглянулись, и алхимик заключил: «Реальный вред нанесен не был, значит, отдачи не будет». «То есть как не был?» — взвилась я. «А вот так», — пожал плечами Вингейтс. «Если смотреть непредвзято, ты уснула посреди коридора. Единственное, к чему можно придраться, Алик отнес тебя в свою, а не в твою комнату. Уложил спать, сам провел ночь на стуле. Утром, да, неудачно пошутил, но почти сразу признал, что это шутка. А вот тебе попытка рукоприкладства вполне может аукнуться». «Мне? Да что за правила у них здесь? Да вы хоть понимаете?» «Понимаем», — властно остановил меня ректор. «Я попробую обсудить с духом этот момент. А что до Алика?» «То есть он меня лапал, я славил на всю Академию, и ему ничего не будет?» Меня буквально трясло от возмущения. «Во-первых, не думаю, что он тебя лапал», — поморщился Стронгхолд. «Кого бы Алик из себя не разыгрывал, он все-таки будущий король. Во-вторых, если бы ты не устроила светопредставление, слухи бы и тогда разошлись. — возразил Вингейтс. «Это же Академия. Но насчет репутации, Стерх, не переживай. Этой выходкой Алик испортил ее себе, а не тебе. Это еще одна проблема». Ректор устало потер лоб. «Отец дракона. А ведь прошло всего 3 дня». «Выпейте лавандового отвара, господин ректор», — сочувствующе предложил алхимик. Получил в ответ скептический взгляд и быстро поправился. «Ну или янтарной крови. Только закусить не забудьте. И не принимайте все близко к сердцу. Творящееся в Академии остается в ее стенах». «Только этим и утешаюсь», — пробормотал Стронгхолд. Встряхнулся и, бросив взгляд на часы, приказным тоном начал. «Время завтрака, Стерх. Можешь идти». И хотя это было ожидаемо, у меня внутри все опустилось. «Как идти? Куда идти? Сразу в пиршественный зал? В таком виде? Да к тому же моя сумка!» «Моя сумка!» — вслух выдохнула я. «Она же у Алика осталась!» А снова встречаться с однокурсником лицом к лицу на его территории, да еще и что-то просить мне не хотелось до тошноты. «Сумку я заберу», — великодушно успокоил Вингейтс. «Все равно буду проводить с Аликом воспитательную беседу». И обратился к Стронгхолду. «Может, дадите Стерх внеплановый выходной? С разрешением покидать Академию». Я затаила дыхание. «И куда она отправится одна?» Нахмурился Стронгхолд, и я тихонько выдохнула. Саму идею выходного ректор, похоже, принял. «Так?» Алхимик неопределенно повел рукой. «Полетаем. У меня сегодня как раз только 2 утренние пары». А вот такого я не ждала. И не сказать, чтобы желала, но решила не возражать. Мне на самом деле была нужна перезагрузка. Стронгхолд посмотрел на меня, на Вингейтса, снова на меня и, наконец, обреченно махнул рукой. «Хорошо, я предупрежу преподавателей. Стерх, отправляйся к себе, завтрак принесут к тебе в комнату. А перед обедом жду тебя на площадке Северной башни». Губы алхимика тронула легкая, показавшаяся мне мечтательной улыбка. «Разомнем крылья».